Так-то так, — ответила Жохуа, — только б мы не проискали его зря. Но, подумав, она добавила, — ладно, давай пойдем еще немного вперед, а там решим, как быть. Взвалив на спины свои узлы, девушки покинули беседку и пошли в направлении видневшихся вдали террас и башен. Шли они довольно долго, пока, в конце концов, не оказались близко к желанной цели. И вот, когда они уже радовались своей удаче, до их слуха вдруг донесся громоподобный шум низвергающейся воды. Они прибавили шагу и, одолев невысокий подъем, увидели, что впереди преграждает им путь глубокий омут шириной в несколько десятков джан, в который с разных сторон низвергались водопады. Девушки взобрались на вершину горы и внимательно оглядели всю местность. Было ясно, что впереди эту пропасть нет никакой возможности, и как невелика была досада Сяушань, но придумать она ничего не могла. — Мне думается, — сказал наконец Жохуа, — что старец, которого мы встретили и который в один миг вдруг куда-то исчез, вовсе не какой-нибудь простой дровосек, а святой отшельник, и явился он, чтобы вразумить нас. Не случайно ведь он передал тебе письмо от отца и говорил, что он часто бывает с ним вместе. А если твой отец пишет тебе, чтобы ты поскорее возвращалась домой, с тем, чтобы не опоздать на экзамены, и обещает встретиться с тобою потом, значит, на то у него есть свои основания. Не знаю, как по-твоему, — продолжала Жохуа, — но мне кажется, что тебе следует переписать надпись на стеле и немедленно возвращаться. Тогда ты сможешь отправиться на испытание. Да и матушка твоя, когда получит это письмо, увидит тебя, успокоится и избавится от напрасных ожиданий и тягостного неведения. Сяушань сознавала, что Жохуа права, но была не в силах справиться со своими чувствами к отцу и стояла в нерешительности. Вдруг она заметила, что немного в стороне, прямо на скале, было что-то написано крупными письменами. Подойдя поближе, она разглядела написанное. Это были стихи. «Что в природе чувств моих могу ли я забыть? Но зря скитаться будешь ты, напрасно слезы лить. Чтоб свидеться нам вновь, ты к прошлому вернись. Отныне облачный Панлай лишь домом может быть». После стихов следовали дата и подпись «Тан и Тин из Линнани под впечатлением виденного». Сяушань прочла стихи, остановилась на последних двух строках и, словно что-то вспоминая, долго не отрывала от них глаз, как бы не веря самой себе. «Ну, будет тебе стоять так», — вывел ее из задумчивости Жохуа. «Смотри, везде стоит сегодняшнее число. Всех намеков этого стиха я хоть и не понимаю, но слова «под впечатлением виденного» безусловно намекают на то, что твое присутствие здесь известно, а строка «Но зря скитаться будешь ты, напрасно слезы лить» совершенно определенно говорит, что обойди ты хоть всю землю, все будет напрасно. В последней же строке «Отныне облачный Пенлай лишь дома может быть» я вижу прямой ответ на те стихи, что ты когда-то сочинила дома. Помнишь, ты в них писала? А Пенлай так далек, и случайные гости там реже залетной звезды. Ведь тогда ты и не думала, что отец действительно может оказаться на Пенлай. Как видишь, все это непростая случайность. И твои стихи таким образом оказались пророческими. И кроме того, когда мы шли сюда, ведь мы не видели на этой скале никаких стихов. Не сомневаюсь, что все это дело рук бессмертных. И, по-моему, нам теперь только и остается, что подчиниться воле твоего отца и возвратиться домой в Линнань. Как знать, может быть, когда-нибудь твой отец явится за нами и поможет нам тоже стать бессмертными. С этими словами Жохуа взяла Сяньшань за руку и повела ее назад в беседку. По дороге они подкрепились орехами, нарвали еще банановых листьев и настрогали бамбуковых палочек. «Интересно, сколько же слов будет в этом списке?» — спросила Жо Хуа и у Сяо Шань, когда они уж сидели в беседке. «Всего 1002», — ответила та. «Постараюсь писать побыстрее и думаю, что завтра успею все переписать». Сяо Шань писала весь день до самого вечера, и ночевать девушки остались в беседке. На следующее утро, когда Сяо Шань принялась переписывать дальше, она заметила, что под каждой фамилией появились новые слова. Под ее собственной фамилией стояло теперь: «Из одной ошибки в ходе во власти семи чувств страдает». А под именем Жо Хуа значилось: «Горька цветов царицы доля, но быть главою ей страны». «Из-за какого-то одного хода», — недоумевала Сяо Шань. «В шахматы я ведь не играю, с чего же это вдруг?» И она рассказала Жо Хуа о том, что под фамилиями появились новые надписи. «Непременно надо все списать», — сказала Жо Хуа. «Чтобы не мешать тебе, я пойду опять погуляю». На следующий день, переписав все, что было высечено на яшмовой плите, Сяо Шань уложила исписанные банановые листья в узел, и вместе с Жо Хуа вышла из беседки слез. Обратившись лицом в ту сторону, где виднелись чудесные башни и террасы, Сяо Шань опустилась на колени и совершила земные поклоны. Сердце у нее при этом защемило, и из глаз закапали слезы. Вскоре девушки прошли через сосновый бор, перешли через горную речку, миновали деревушку «Луна в воде» и перебрались через хребет «Цветы в зеркале». Вот уж действительно сердца возвращающихся стрелой несутся домой. Уже 2 дня они шли назад, останавливаясь на ночлег в каменных пещерах. На 3-й день горная тропа привела их к какому-то водопаду, который, покрывая все вокруг пеной и брызгами, со страшным грохотом низвергался с высоких скал. Тут же у водопада на отвесной скале было высечено: «Водопад странниц». Идти по тропе было очень опасно, ноги скользили. Подобрав юбки и держа друг друга за руки, Сяо Шань и Жо Хуа с трудом перешли это место. Дальше тропа разветвлялась на несколько узких извилистых тропинок, и неизвестно было, по какой из них следовало идти. Сяо Шань, взволнованная, обратилась к подруге: «На пути туда нам попадались водопады, но такого большого я что-то не припомню. Может быть, мы сбились с дороги? Давай-ка посмотрим, не найдем ли здесь наших зарубок». Искать пришлось довольно долго. И каково же было удивление Сяо Шань, когда она увидела, что там, где она высекла свое имя Тан Сяо Шань, всюду стояла теперь Тан Гуй Чень. Решив, что это чудо свершилось по милости бессмертных, возможно, даже самого Тан Ао, девушки смело пошли вперед. И дальше, когда им приходилось искать дорогу, они находили те же знаки Тан Гуй Чень и полагались на них. Девушки взбирались теперь на какой-то хребет. Идти было трудно. Дорога петляла и шла то вверх, то вниз. В конце концов, выбившись из сил, они остановились, чтобы перевести дух. Тут они огляделись и увидели, что дальше тропа проходит среди каких-то огромных, причудливых каменных глыб, беспорядочно разбросанных повсюду. Отвесные скалы, громоздясь одна на другую, поднимались в бесконечную высь. «Когда мы шли сюда, такой хребет нам по пути не встречался», — сказала Жо Хуа. «Откуда ж опять вдруг такие скалы? А у меня эти дни, как назло, от ходьбы начали ныть ноги. Просто не знаю, что делать». Тогда Сяо Шань предложила подруге сойти с тропинки и взбираться вверх, цепляясь за деревья. Жо Хуа последовала совету Сяо Шань, и они пошли дальше. Но вскоре ноги у нее так разболелись, что она села на камень и горько заплакал. Не зная, чем помочь подруге, Сяо Шань совсем растерялась. Вдруг листья на деревьях зашелестели, по земле вихрем пронесся ветер, и откуда ни возьмись, из-за деревьев выскочил огромный тигр. Перепуганные чуть ли не до смерти Сяо Шань и Жо Хуа дрожащими руками выхватили мечи. В 2-3 прыжка тигр очутился прямо перед ними, глаза его сверкали зловещим огнем, он задрал хвост, присел, издав оглушительный рев в страшном прыжке, бросился прямо на девушку.